Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе при изучении книги Исаии мы указали, что в 59 главе показано обвинение Господом народа израильского за его грехи. После этого следует описание покаяния народа в его преступлениях. Естественно, что Господь явил свою милость и обещал совершить спасение этого народа. На этом основании пророческие возвещания 60 главы открываются радостными словами: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Это пророчество для будущих времен, оно еще не исполнилось. Однако духовная тьма, которая покрывала Израиль в течение многих столетий, непременно исчезнет. Слава тысячелетнего царства придет. Поэтому возглас «Восстань, светись» является повелением Божиим. Оно соединено со славой, которая воссияет. В нашем 20 веке удивительные события совершились в связи с народом израильским. Но великая слава придет во время явления Мессии, Спасителя, Господа Иисуса Христа. Однако в Исаии 60 главе 2 стихе представлена картина народов мира, который покроет великая тьма. Мы должны помнить, когда это совершится. Церковь Христова в то время будет взята от земли, и тогда страшный духовный мрак падет на весь мир. Народ израильский придет тогда ко Христу и будет ярким светом для народов. Даже политические вожди будут искать света и мудрости в Иерусалиме, который сделается центром духовной силы и власти. Великая перемена произойдет в этом народе, а с нею придет радость, великодушие и любовь. Израиль поймет красоту Божию и доброту Его в полном мере. Слава древнего храма Соломонова сделается ничтожной по причине великой славы Божией, которая прольется на Иерусалим, когда Господь славы будет царствовать и народ поклоняться Ему в духе и истине. Приготовления к этому уже начинаются. Собрание Израиля со всех стран мира является возможностью. Читаем. «Кто это летит, как облака, и как голуби голубятням своим?» 60 глава 8 стих. Воздушное передвижение возросло в великой мере. И когда пророк развестил эти слова, он не знал о будущих быстрых аэропланах, которые быстротой звука будут мчаться в воздухе с тысячами пассажиров в Иерусалим. Будет оказана помощь народу, чтобы этот город стал городом славы. Читаем 10 стих. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ворота города будут постоянно открыты, о чем сказано в 11 стихе, и будут всегда отверсты ворота твои». Это свидетельствует о мире и изобилии. Точно все это произойдет, когда царь, князь мира, будет царствовать. И когда мы думаем об испытаниях и агонии, через которые Израиль прошел, то вспоминаем Исаию, 60 главу, 15 стих. «Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Так говорит Всевышний Бог о народе, который Он назвал «Мой народ». В то время, как в 60 главе Всевышний Бог говорит через пророка, то в 61 главе Сын Божий, слуга Его, Мессия и Спаситель, говорит сам: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Исаия 61 глава. Когда Господь Иисус читал эти слова в синагоге, то по окончании чтения Он сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Луки 4 глава, 21 стих. Заметьте, с какой осторожностью Господь читал это пророчество Исаии. Когда Он произнес слова «проповедовать лето Господне благоприятное», на этом Он остановился. Он воздержался от чтения дальнейших слов. «И день мщения Бога нашего». Так Он поступил потому, что день тот не пришел в то время и даже в наше время. День мщения Бога начнется, когда закончится период церкви, и она будет взята на небо. Когда Божественный суд падет на живущих на земле, об этом говорит книга Откровения. Когда Исаия произнес эту пречистую истину, он не сделал разделения между благодатным призовом Христа и Божественным судом, который прольется на нечестивых и упорных людей во время великой скорби. Когда люди слушали слова Господа Иисуса, Его передачу слов Исаии, то все засвидетельствовали Ему это и дивились словам Его. Луки 4 глава, 22 стих. Но когда божественные суды падут на народы, тогда будет совершенно иная картина. В наших размышлениях мы стараемся указать, к какому периоду времени относятся эти пророческие возвещания. Позже мы рассмотрим, как все это с большей точностью исполнится в будущем. Снова вспоминаем слова «Дух Господень на мне». Мы помним, что это исполнилось во время крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордане Иоанном Крестителем. Итак, мы видим, что Бог Отец, Бог Дух Святой и Бог Сын Божий соединились вместе в таинственной троичности для совершения плана искупления человечества, который был уже до создания мира. Бог говорит устами пророка в 62 главе, чтобы показать божественное неспокойствие, пока его окончательный план не совершится. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Не является ли это прекрасным ободрением сердца и характера Божия? Любовь Его к Своим искупленным неподражаема и возвышена. Когда Иерусалим в конце веков воссияет во всей славе Своей, дарованной Ему свыше, тогда сердце Божие успокоится. Поэтому 62 глава заканчивается такими словами: «И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, городом неоставленным». Не напоминает ли это нам слово апостола Павла в послании к Ефесянам 5 главе 25 стихе, чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-нибудь подобного, но чтобы она была святая, без всякого недостатка? Какая радость наполнит сердце Господа Иисуса Христа, когда Он будет взирать на Свою Церковь, искупленную, освященную, прославленную в Его присутствии. Когда мы смотрим на Церковь на земле в наши дни, страдающую, имеющую недостатки и даже согрешающую, она часто переживает разногласия и споры, то мы должны вспомнить наставление Священного Писания относительно христианского поведения. Они должны ободриться надеждой в познании, что придет день, когда Церковь станет совершенной в Его присутствии. О, какой это будет чудный и славный день! Мы продолжаем рассматривать обстоятельства, которые будут сопровождать власть и справедливость Мессии, когда Он примет Свое Царство. 63 глава естественно, продолжает мысли, которые мы затронули в 62 главе. Первых 6 стихов состоят из диалога между искупленным и восстановленным остатком Израиля и между Господом. В этих стихах звучит тревожный вопрос, который спрашивает остаток Израиля сохранивший духовное положение и теперь вошедший в благословение тысячелетнего царства. Кто это идет от Едема? В червленых рызах от Васора. Ответ такой. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Господь Иисус грядет, как великий победитель. Это подтверждает книга Откровения, 19 глава, 14 стих. И воинства небесные следовали за ним на белых конях, облеченный весон белый и чистый. Воистину мы служим прославленному Спасителю. Аминь.